Глава 37. Хроники руководителя студенческой практики. День 1. Ромчику исполнилось 3 года. Папа прилетает на целый месяц, а меня настойчиво уговаривают отправиться в экспедицию. 5-дневный поход с группой студентов с Земли. Лучшие из лучших будут награждены полетом на Мур, чтобы пройти практику со мной. Да, меня почему-то считают хорошим примером. С одной стороны, я бы с удовольствием отправилась в экспедицию, но с другой стороны, опять же, зачем мне этот балласт? 10 ребятишек. Круглов меня так и уговорил. И вот сижу и пишу список того, что пригодится на одного человека. Так. Если кончик носа почесать, то мозг начнет работать усерднее. Но это не точно. Поерзала на удобном кресле, и вот теперь картинка начала складываться. Начнем с амуниции. Высокие ботинки, защитный костюм, рюкзак, защитные очки, респиратор, перчатки, пакеты для образцов, инструмент, лопатка, палатка, спальный мешок, веревка. На 10 человек нужны 2 лодки, которые самонадуваются, и веревочная лестница. Это что касается главного. Далее пищевые концентраты, водяные фильтры, мои секретные материалы под знаком X. Антигравитационный спрей, чтобы рюкзаки были легче, и мои инновационные аптечки. Стоило мне отправить список Круглову, как мне тут же отзвонились. Земля сама закупит нужное, и студенты готовы вылетать хоть вчера. Быстрый корабль-транспортник напчит за 2 недели. Но это, если там нет межзвездника, или это межзвездник, который самостоятельно разгонится в гипере до нужной скорости. Сама не ожидала, но через 2 недели встречала наших гостей. 3 парня и 7 девушек. Сколько им? 20? Это на 6 меня младше? Мда. Первым делом было провести ТБ, в смысле технику безопасности. Но тут все просто, не лезь куда не надо. Слушай куратора, то есть меня любимую, а также фиксирую информацию вовремя. Вуаля! Круглов провел учение в первый день, показав, что и как работает. Студентам провели экскурсию по долине, научному центру и уложили спать с комфортом в гостевых домиках. Молодежь хихикала, радостно потирая руки. О, мне знаком этот азарт. День 1. Утром все собрались у челнока, полная боеготовность. Я и скины 10 молодых людей, жаждущих приключений. Имелся у меня 1 маршрут. Лучшим выбором было начать с последствий. То есть я сразу показала, что упавший челнок в горах – это шанс, который не равен 0. И сели мы рядом для наглядности. Автопилот поднял челнок сразу, как только мы высадились вместе с вещами. Вот и ждал урок 1. Всегда полагайся на свои собственные разработки. В данном случае – антиграф. Баллончики были маленькие, на 20 пшиков не больше. Я так задумала, ведь 5 пшиков на весь поход. А по пути все равно буду экспериментировать. Но я бы так и сделала. Правда, я бы для этого кооперировалась, но это я. Мальчики и девочки, правило 1. Слушай меня и не отставай. С нами в пути робот-помощник и мой скин. Всем быть максимально собранными. Ворон не считать, лицом не торговать. Поверьте, некоторые растения ждут возможности пустить вам в открытый рот свое семя. Дружное фу было лучшим комментарием. И не тащите в рот ягоды, плоды, травинки. Они все видят вас, потенциальных врагов, и готовы защищаться. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Мой скин запустил момент 3-летней записи, когда я ем ягоду и вырубаюсь. Да, мне не стыдно. Сейчас лишь смешно. И как, понравилось? Максим Балагур и любитель всеобщего внимания не упустил возможность выделиться. Очень. Мозговые процессы ускорились настолько, что я была уверена, что прошло не менее 2 или даже 3 суток. Настолько был велик поток информации. Однако на деле же прошло не более 3 минут. Прошу заметить, что мозговые процессы напрямую взаимосвязаны с наличием мозга. Послышались смешки, а Максим выдвинул челюсть вперед, чтобы сдержать улыбку, дабы сохранить лицо. Наверное. Маршрут не был знаком до боли. Конечно, после того падения челнока я здесь бывала и не раз. Столько всего интересного тут всегда находилось. И маршрут по пересеченной местности был самым притягательным вариантом для молодежи. Прямо сейчас мы проходили горы, отвесные скалы. Можно сказать, что местность напоминала каньон. Однако уже час спустя мы стали выходить на пологие спуски. Робот помогал, где-то шел первым, чтобы убедиться в безопасности тропы. По ходу движения я обращала внимание студентов на некоторые виды растений. Справа прекрасные цветы. Яркий пример того, что не все золото, что блестит. Ярко-желтая головка этого цветка на самом деле лишь приманка. Я поднесла небольшую травинку к верхушке цветка. Снизу резко выпустили 4 мощных зеленых листка, напоминавших мышцы. И сжали травинку до состояния маленького комочка, который плавно погрузился в желтый цветочек, словно в желе. Образец 1913, мармеладный убийца. Поэтому предупреждаю, следуем за мной и слушаем все мои указания. Ну, если, конечно, ваши отростки вам не стали лишними. Студенты даже руки в карманы попрятали, а кто-то даже плечами передернул. Но не Шурик. Бесстрашный блондин максимально близко наклонился к свитку, чтобы запечатлеть его на свой ком. Смельчак, что сказать. Тропа становилась все круче, приходилось отслеживать каждый шаг студентов. Айскин контролировал, давал комментарии в случае, если кто-либо из студентов шагал не след-след. Когда мы добрались до края обрыва, студенты дружно охнули. Когда я впервые спускалась, то применила А-работы, моя разработка. Но у вас аэропортов нет. Какие варианты спуска? Мне хотелось посмотреть, насколько находчивыми окажутся ребята. Не подвели, промолчали. Что ж, креативные мои, у нас есть веревочная лестница. Прошу обратить внимание, что для ее закрепления мы выберем крепкую каменную породу на приличном расстоянии от края. Робот-помощник вобьет два металлических кола, которые будут в роли держателя. Помимо этого мы прикрепляем третий кол для страховочной веревки. У каждого в комплекте есть карабин и веревка. Кто умеет вязать узлы? Парни дружно подняли руки. Вот теперь им выпала возможность научить девушек премудростям крепких узлов. Я же обула свои аэроботы, чтобы контролировать спуск каждого студента. Летала вверх и вниз, пока последний из них успешно не ступил на нижнюю поляну. Веревочную лестницу и трос мы оставляли здесь на всякий случай. Парни и девушки с восторгом разглядывали окружающий растительный мир, а моя знакомая недобевка с таким же восторгом разглядывала новичков. С ней мы общий язык все же нашли, но характер у нее не подарок. Впрочем, и я не именинница. Сошлись. Зверек с удовольствием продемонстрировал свой старый трюк с поеданием ягоды. «Ну вот, Иришка Карашевна, а вы говорили, что есть нельзя?» Максим с блестящими глазами тянул руки к неоновому кусту. А остальные, слава богу, ума хватило, молча наблюдали в стороне. «Искин, у нас минус один. Студент Максим Овечников не справился с простым заданием. Ничего не тащить в рот без проверки». «Но зверек!» Максим попытался оправдаться, указывая пальцем на грызуна, который прямо в его глаза выплюнул ягоду, и практически засмеялся, если можно так назвать выражение его морды. «Он тебя троллил. Это у него хобби такое, проверять разумных на наличие мозга. Еще раз, ничего не трогать и не тащить в рот. А теперь давайте познакомимся с неоновым кустом поближе. Во-первых, мне удалось выделить из ягод этого растения удивительный краситель. При добавлении в моющее средство для волос эффект такой, будто вы искупались в неоне. При этом цвет волос совсем не важен. Плюс ко всему, из листьев этого кустарника получается прекрасный седативный чай. Для тех, кто страдает бессонницей, средство стопроцентное». «А мы будем с собой брать образцы? Я бы не против изучить эти ягоды в лаборатории». Несмелый голосок раздался со стороны худенькой блондинки в очках. Но даже под этими стеклами нельзя было скрыть тот интерес, который прорывался наружу. «Если вы хотите взять образец, то должны сначала рассказать мне алгоритм действий». «Нужно надеть респиратор, перчатки, приготовить вакуумный пакет и открыть протокол в коме для записи». «Молодец, Ксюшенька, разрешаю тебе взять образец». «А остальным я не разрешила», обозначив свой отказ тем, что куст у нас уникален, а ягоду в лаборатории могут изучать совместно. Далее мы проследовали уже к знакомой мне хищной красотке. И тут мы залипли на час не менее. Уж больно она притягивала внимание. Первые полчаса мы за ней просто наблюдали. О, эти прекрасные хрустальные капли, чарующий аромат! А вторые полчаса ребята приходили в себя от шока, ведь на их глазах эта милая хищница схомячила не менее 10 мух. Брать образцы ребята побоялись, ведь внутри находилась кислота. Кстати говоря, я все же смогла приручить эту прелесть, даже использовала ее прекрасный аромат для своих бумажных книг, о чем тоже не преминула рассказать своим практикантам. Как и положено, выходили к устью реки уже в сумерках. В горах смеркалось раньше, поэтому предложила ребятам осмотреть местность, чтобы подобрать лучший ландшафт для лагеря. Ребята светились от восторга. Их переполняли эмоции первого дня, хотя он еще даже не закончился. А я все ждала, когда они вспомнят, что у нас с собой вообще-то есть лодки. Никто из них об этом даже не подумал. Зато они радостно разбежались по кромке воды в поисках лучшего места, словно пираты, которые ищут сундук. Повезло, что не шепелявые. Через час поиски завершились, нужная поляна была найдена. На ней, кстати, обнаружились некоторые из моих вещей из прошлых походов. Например, котелок для кипячения воды. И сейчас для ребят это был некий приз и намек к действию. Ребята смогли вскипятить воду самостоятельно, для этого у них было все необходимое. А после мы смогли отведать белковых концентратов и попить чай. У каждого имелись индивидуальные спальные мешки, поэтому ребята не переживали, укладывая штабелями, образуя ровные рядочки. Наш покой охранял робот-помощник, мой скин, да и я, честно признаться, время от времени просыпалась, чтобы проверить, что все на месте и все в порядке. Я радостно предвкушала завтрашний день, смотрела на звезды и улыбалась. Первая ночь прошла успешно и без инцидентов.